Глава 4. Прошла весна, наступило лето. Жизнь наша, дерганная, нелепая, обрела какую-то последовательность, оформилась в распорядок. Теперь с высоты 14 этажа, если что-то и можно назвать подлинным ангельской белизны счастьем, так это июньские дни 21-го. Наши встречи, на которые после выполненного задания, как на явку, проверяя, нет ли слежки, являлась хань. Нашу духовную близость очень дополняла физическая, или наоборот, я сейчас не помню. В такие мгновения мы были близки, в самом библейском смысле, как две половинки единого целого, о чем так поэтично рассказал Создатель в своей широко известной книге, названной запросто «Книга», там есть глава о царе Соломоне и Суламифе. Кто не читал, поинтересуйтесь. Любопытно. Всемогущий был прав. Все были правы. Ханна, восседающая на мне, была права. Я, возлежащий на ней, был прав. Прав был Гюнтер Шобель, его босс Тельман. Прав был всякий, кому хватало времени заниматься любовью и бороться за справедливость. Прав был тот, кто уверовал в согласие и не замыкался в тисках крови, нации, свободного рынка, класса, капитала, кто не отдавал всего себя борьбе за права человека. Прав всякий, кого даже мировая революция не смогла оторвать от любимого тела. Это факт, и с ним надо считаться. Неправы были те, кто завидовал, кому не терпелось найти врага, кто уверовал в один единственный рецепт на все времена, кто, отыскав его, кричал «Эврика!», кто терзался от одной только мысли о близости с любимой женщиной, кто собственную немощь в этом святом деле сваливал на большевиков, плутократов, на арабов, лицом напоминавших лакированных обезьян, на славянских недочеловеков, на развратных лягушатников. У таких людей нет будущего, это говорю я, Вольф Мессинг. Во время выступления, весь погруженный в поиски спрятанных предметов, я издали приглядывал за Ханной. Опасность я ощущал внезапно покалыванием в пальцах. Смутно нарисовалась какая-то маленькая станция, через которую должна была проследовать Ханна. С какой стороны ей грозила беда? От кого она исходила, кто к ней подбирается, гнусный маньяк или грабитель, будет ли у него эмблема какой-нибудь добровольческой банды или красная звезда на фуражке, я уловить этого не мог. Только эту зловредную струю, истекающую из какой-то моментальной подворотни, я ощущал остро. Затем, во время аплодисментов, мне привиделась ватага фрейкоровцев, шастающих по вагонам и целенаправленно кого-то выискивающих. Во время поклона обнаружил, бандиты ищут женщину связную. Откуда выплыла эта мысль? Сказать не берусь. Родилась, и все тут. Я помчался в гримерную, там закрылся. Гостям, рвавшимся ко мне с визитами и поздравлениями, было сообщено, что я плохо себя чувствую, что я перенапрягся. Устроившись на диване, вместо потолка смутно разглядел Ханну, беременную на последние месяцы. Пояс на животике был доверху набит какими-то резолюциями, решениями, постановлениями. Черт их разберет, что они понапихали Ханне в животик. Меня прошиб ужас, какой я испытал только однажды, когда безбилетником добирался до Берлина. В следующее мгновение силой своей мысли подал Ханне сигнал об опасности. Она не услышала меня. Глядя в вагонное стекло, мечтала о чем-то заветном, о чем не различил. Следующий ментальный оклик она тоже пропустила мимо ушей. Между тем поезд подбирался к станции, где возле водонапорной вышки толпилось пяток одетых в солдатские фрейкоровцев. Курили. Наконец, один из них, по-видимому, старший, отдал приказ. Добровольцы затоптали окурки и двинулись к подходящему составу. Я мысленно крикнул изо всех сил «Берегись!» Ханна даже не шевельнулась. Фрейкоровцы вошли в первый из стороны провоза вагон, двинулись по коридору. Особенно внимательно они присматривались к молодым беременным женщинам. Внезапно Ханна скинула голову и совсем как птичка дернула головкой, глянула направо, налево, затем торопливо поднялась, вышла из купе и, поколебавшись, направилась к противоположному выходу. Все эти мгновения с нарастающим ужасом наблюдал за ней. Она опередила охотивших за ней фрейкоровцев на какую-то долю секунды. Когда добровольцы вошли в вагон, она закрыла дверь в тамбур. Когда же Хане удалось незамеченной спуститься на перрон и скрыться в толпе, я испытывал настолько могучий оргазм, что был вынужден переодеться. Вообразите мое удивление, когда вернувшаяся из поездки Ханна уверила меня, что никаких таинственных голосов она не слышала, никакие предупреждающие оклики не долетали до нее. Просто она замечталась, вспомнила обо мне и о том, какой я глупый, что боюсь за нее. Эта тайна до сих пор смущает меня. Уверен, Ханни говорила искренно. Как медиуму ей было далеко до Лоры. Если она не слышала мои предупреждения, какая сила подвигла ее внезапно покинуть вагон? Хороший вопрос для Мессинга, не правда ли? В любом случае, когда я признался в постыдном грехе семьи избежания, она смеялась так, как может смеяться молодая здоровая женщина, которой удалось хоть в чем-то посрамить любимого мужчину. Она смеялась беззаботно. Разве этот смех не есть повод для самого тщательного психологического расследования? Или вот еще анекдотический случай. Все началось с неожиданной встречи с Вилли Вайскруфтом. Мы столкнулись на Фридрихштрассе возле моего отеля, что недалеко от вокзала. Вилли первым окликнул меня. «Вольфи, ты ли это?» Я не сразу узнал его. Вайскруфт выглядел отъявленным босиком. Армейская бескозырка, студенческий форменный видавший виды сюртук, заношенный за заплат солдатские штаны, не первой старости сапоги. В рукаве пиджака череп оленя в перекрестии лучей, красно-бело-черный шеврон углом вниз и буква «Р». Это знакомая мне по наблюдениям за Ханной эмблема откровенно смутила меня. Перехватив мой взгляд, Вилли усмехнулся. «Пришлось записаться. Жить-то надо. Росбах платит по 5 марок за каждую акцию. Лупим левых». Герхард Росбах, 1893-1967 годы, командир добровольческого штурмового отряда Росбаха, боевой офицер, командир пулеметной роты на Западном фронте, 1918 год, участник боев в Курляндии, где сражался с большевиками, а также в Силезии, где шла война с поляками. В 1923 году принял активное участие в пивном путче Гитлера-Людендорфа, однако постоянно держался в оппозиции гитлеровскому режиму. Был близок к Эрнсту Рему, руководителю отрядов СА. После расправы над Ремом ввиду политической неблагонадежности был отправлен в отставку и доживал жизнь частным лицом. Один из представителей правой по отношению к гитлеровскому режиму оппозиции. Такие тоже были в Германии. Затем Вилли признал, что не прочь чего-нибудь отведать. Сегодня был как-то недосуг заняться вторым завтраком. Я предложил зайти в ближайшую Бирштубе, пивную. Немцы обычно завтракают 2 раза, в 7 и 9 утра. Заведение оказалось приличным, кельнер шустрым. Подбежав, шепнул: «Есть баварское». Я поспешил заказать пиво, омлет, сосиски, угостил Вилли сигаретой. В компании с важным господином в добротной кожаной куртке, щегольской шляпе, Вилли чувствовал себя неловко. Однако, напомнив мне о нашей первой встрече, зря я не отдубасил тебя на вокзале, он повел себя свободнее. Нам было о чем поговорить. Скоро потертая армейская бескозырка одного и по-аргентински экзотичной с низкой тульей и широкими полями шляпы другого перестали иметь значение. Вилли признал, что сидит на мели. Недоучившийся студент никому не нужен, а пребывание в революционной России и знание русского некоторые его комрады расценивают как отметину красных. Вот и верчуз, как отец. Давно не видел, вряд ли когда увижу. Он едва не разорился, однако сумел вовремя спихнуть своих уродов какому-то провинциалу из Данцига и сбежал в Южную Америку. Вилли вздохнул. В Аргентине, говорят, тишина и порядок. Жрут от пуза. Что ж ты не поехал с отцом? Вайскруфт усмехнулся. «Отец, он выгнал меня. А в Америке меня никто не ждет. Здесь какая-никакая работа, и, должен признаться, наметились перспективы. Вот тебя встретил, к тому же я какой-никакой, все-таки немец, и не хочу забывать об этом. Аргентина — это прекрасная страна, только там слишком много коров». Он неожиданно оживился. Что касается уродов, после Данцига они вернулись в Берлин и осели где-то в предместье. Ездят по провинции, дают представления. Поют куплеты насчет какой-то Марлен, которая всегда держит юбчонку поверх колен. Или пупка, точно не помню. Они еще танцуют. Вообрази, Белла трясет гривой, Марта бородой, цирк одним словом. Революционерам нравится, мать их так. Последние слова он выговорил по-русски. Вот сиамским сестрицам не повезло. Говорят, какая-то красная сволочь зарезала их в борделе. Ты не любишь красных? А за что мне их любить? За то, что мутят воду? Это выгляди накинут на шею немцам большевистскую удавку. Я как-то встретил Шубеля, помнишь такого? Он играл на аккордеоне ногами. Я молча кивнул. Вилли с намеком глянул на меня и спросил. Говорят, он вроде прибился к коммунякам, ты не слыхал? Я неопределенно пожал плечами. Видно, мечтаешь, чтобы ему еще и ноги оторвали, — засмеялся Вилли. Я промолчал. Анну, помнишь его сестричку? Я кивнул. Встретил ее в Мюнхене, тоже какая-то красная сволочь. Он внезапно замолчал. Съел омлет, сосиски, допил пиво. Мне стало ясно, что пора прощаться. Все, что в ту пору выяснял каждый немец, встретивший двоенного дружка, мы с ним выяснили. Вилли, однако, прощаться не собирался. Что касается Ханны, эта тощая пролетарка не утратила дар человеколюбия. Судила меня на поездку в Берлин. Надо бы отдать, да нечем, так-то закажи еще пиво. После того, как Кёльнер поставил кружки, Вилли обратился ко мне. Ты верно думаешь, что я свихнулся на поражении, на ненависти к плутократам? Это не так, Вольфи? Мне все равно, какого цвета сволочи быть, лишь бы платили. Если хочешь, я могу помочь тебе со средствами, — предложил я. Вилли отпил пиво, откинулся на спинку кресла и презрительно усмехнулся. Нет, Вольфи, я пока с голода не дохну. Он неожиданно перешел на русский. И до милости не докатился. Вот миллион я бы взял. У меня нет миллион, разве что марок. Кому теперь нужны марки в цене доллары? Ты не отчаивайся. У тебя скоро будет миллион. Я видал тебя в Винтергартене. Знакомая дама пригласила. Высший класс, Вольфи. Это, говорю тебе, я, Вилли Вайскрофт, сын владельца развлекательного, учти, когда-то не последнего в Берлине заведения. Это, говорю, я, неудачливый солдат, угодивший в 15-м году в плен и познавший Россию. Ты не поверишь, но мне посчастливилось видеть Распутина. Я сразу почувствовал, у него есть сила, но ему далеко до тебя, дружище. Этот славянский недоносок жрал, пил, махался с женщинами, одним словом тратил свою силу на что угодно, только не на полезное дело. — А что ты считаешь полезным делом? Повисеть на дереве Игдрасиль, овладеть тайной рун? Ты запомнил? Это радует. А почему бы и нет, Вольфи? Ты можешь относиться ко мне как к сумасшедшему, но в следующей войне много будет определять такие, как ты. Тебе мало одной войны. Войны не может быть много или мало, она перманентна, как и революция, которая в каком-то смысле тоже война. По крайней мере, так утверждает товарищ Троцкий. Он вновь замолчал. У Вилли появилась странная манера обрывать разговор на полуслове, можно даже сказать, на полумысли. Вайскрофт неожиданно смеялся. «Ты знаешь, мне удалось сделать на тебе неплохой гешефт?» Далее по-немецки. «Я натюрлих!» Я предложил пари, что ты умеешь предсказывать будущее. Теперь я пожал плечами. Мой кислый вид никак не смутил заметно повеселевшего Вилли. Возможно, ты помнишь, как на одном из твоих выступлений в Виртенгартене какой-то усатый прыщелыга потребовал от тебя ответ, на чем ему надежно добраться до Мюнхена, на поезде или на машине? У него усики вот так. Я провел пальцами две черты под ноздрями. Точно! Ты подсказал, что лучше отправиться на машине. Да-да, что-то припоминаю. Ты не читаешь газеты? Удивился Вилли. Вообще-то нет, они пачкают руки. А Ротефане? Ротефане. Красное знамя. Газета. 1918-1939 годы. Основана Липкнехтом и Люксембург как орган Союза Спартака 9 ноября 1918 года. С 31 декабря 1918 года центральный орган Компартии Германии. С установлением фашистской диктатуры была запрещена в феврале 1933-го. До 1935-го издавалась в подполье, затем ее издание было перенесено сначала в Прагу, 1935 год, а в октябре 1936-го в Брюссель, выходило до осени 1939-го года. Я промолчал, а Вилли, как ни в чем не бывало, продолжал. Даже в этой паршивой газетенке написали, что 16-часовой поезд на Мюнхен сошел с рельс возле Регенсбурга. Есть погибший. Я показал эту заметку своему дружку, и он сходу выложил проигрыш. Так что если не хлопать ушами, прожить можно. А то, что я вырядился так непрезентабельно, так это маскировка. Тут подвернулось неплохое дельце проследить за одной красной сволочью. Да вот встретил тебя, так что сволочь подождет. Он погрустнел, и я задался вопросом. Кто бы мог быть этой красной сволочью? Уж не Вольф ли Мессинг? Мне стало не по себе. Я мысленно прислушался к Вайхскруфту. Однако выудить что-нибудь более ценное, чем надоедливый мотивчик какого-то брутального фокстрота, мне не удалось. Эта мелодия настолько прочно засела в мозгах Вайхскруфта, что я удивился, каким образом он ухитряется одновременно беседовать со мной. «Мы давно не виделись, Вольфи», — погрустнел Вилли. «Считай, 7 лет», — подтвердил я. Вилли вновь перешел на русский язык. «Нам есть о чем поговорить. Например, мы могли бы работать в паре. Подумай». Нельзя ли ввести в твой номер некий элемент случайности? Ты ищешь предметы, но один предмет найти не можешь. Я принимал бы ставки. Я ответил ему по-немецки. Нет, Вилли, смысл моего выступления в том, что я нахожу все предметы до единого. Мне нельзя ошибиться, это условие контракта, к тому же я и не могу, потому что вижу их. Предметы? Да. Верю. Он просил еще заказать пиво. «За мной не пропадет. Вилли Вайхскруфт всегда оплачивает счета. Тогда, возможно, тебя заинтересует информация, которой я владею. Твои дружки могут выложить за нее кругленькую сумму. Кого ты имеешь в виду под моими дружками?» «Шубеля, дружище!» Фокстрот в его голове зазвучал на пределе слышимости. Он даже начал выстукивать пальцами забористый ритм, а у меня начался ступор. Я никак не мог припомнить название этой разухабистой танцушки. Какое тебе дело до Штубеля, до моих дружков, до меня? Хороший вопрос. Кивнул Вилли и помрачнел. Деловой. Это выдает в тебе, Вольфи, ищущую пытливую душу. Накал, изводивший у меня шлягера, резко спал. Полагаю, ты тоже не обходишь корысть стороной. Не обижайся, но иногда я приглядываюсь за тобой. Это для твоей же пользы, Вольфи. Неужели ты всерьез полагаешь, что... В этом мире можно прожить и хорошо прожить без помощи влиятельных друзей. Ты имеешь в виду господина Цельмейстера? Вилли совсем, как его отец, презрительно наморщил переносицу. Кто такой господин Цельмейстер? Плутократ из самых ничтожных. Использует такое чудо, как Вольф Мессинг, для того, чтобы сытно жрать и спать со шлюхами, способен только мелкий мошенник. А крупный? Вот к тому я и веду. Ты, кажется, упоминал о влиятельных друзьях. Они не привыкли швырять пфеннинги и попусту. Они платят за товар, за результат, за преимущество. А какой товар в грядущую эпоху будет в особой цене? Такие, как ты, Вольфи. Почему ты решил, что я могу связаться с Шубелем? Потому что спишь с его сестрой. Ты это знаешь. Ненароком, Вольфи. Случайно встретил вас возле Континентали. Ханна... Замечательная девушка, здоровых народных кровей. Ты, знаешь, я тоже заглядывался на нее, но не сложилось. Зачем тебе иметь дело с красными, если у тебя на рукаве эта эмблема? А если красные победят, Вольфи? Поверь, я знаю, о чем говорю. Я видал этих, вот решил на русский, очумелых. Разгром на Висле ничего не значит, дружище. Просто война перешла в новую фазу. И на этот раз я не хочу оказаться в числе побежденных. Я хочу жить на широкую ногу, ездить по миру, носить такую же куртку, как ты, такой же фраг, в котором ты выступаешь в Винтергартене. Почему? Это может какому-то еврейскому мальчишке и недоступно мне, Вилли Вайхскруфту. Увидев, что я нахмурился, он поморщился. Не надо обижаться, Вольфи. У вас, евреев, есть странная привычка толковать каждое слово как намек, а каждый намек как оскорбление. Мне в голову не приходило презирать тебя за происхождение, разве что за дар, но это воля небес, бороться с ней безумие. Я не скрываю, что хочу попользоваться твоим даром. погреться в лучах твоей славы. Задумайся вот над чем. В том мире, где твердят о чистоте крови, господину с русскими корнями вряд ли позволит выбиться в люди. Скоро начнется заварушка, Вольфи. Кое-кто пытается сделать твоим красным дружкам вот так. Он чиркнул ногтем большого пальца по горлу. Но твои дружки тоже не промах. Вот тебе мой совет, Вольф, уезжай куда подальше. Спасибо за совет. Он допил пиво. Ты стал обидчив, Вольфи. Это плохо, дружище. Поверь, я знаю, что говорю. И так ты передашь Шубелю мое предложение. Если да, приходи в эту пивную в четверг. Моя цена $1000. Если твои дружки сочтут цену завышенной, тогда ауфидерзайн. Признаюсь, предложенное Вилли Вайскруфтом ошеломило меня. Оказалось, что всякого рода идеалы, сплоченные в ряды измов, железные батальоны лозунгов, призывающих свернуть башку реакционерам и построить наш новый мир, вопли, требующие пустить кровь плутократам, вонзившим нож в спину Германии, тоже имеют цену. В изложении Вилли спасение отчизны, классовая борьба, а также социальная, национальная и всякая другая революции приобретали какой-то неожиданный криминально-базарный привкус. Тем не менее, я счел своим долгом рассказать о нашей встрече с Шубелем. О чем они совещались в своем комитете, не знаю, только на следующий день Гюнтер предложил мне встретиться с Вилли. Передай Вайскруфт, что я жду его в Моабите, в пивной у тетушки Хелены. Ни в какие объяснения не вступай. После короткой паузы Гюнтер как бы нехотя поинтересовался. Ты сам как считаешь, это провокация или серьезный разговор? Я сразу догадался, что он имел в виду. Однако, что я мог ответить? Станцевать, привязавшись ко мне фокстрот? Отстучать ритм ладонями по столу? Черт возьми! Я так и не вспомнил название этой прилипчивой мелодии. В памяти возникло что-то вроде ментального барьера, с которым мне еще не приходилось сталкиваться. Это мешало мне, это требовало разгадки. Вот какая мысль пришла мне в голову. Может быть, старый дружище таким странным образом выстраивал самозащиту? И с помощью этого прилипчивого мотивчика он надеялся подчинить меня? Оседлать и помчаться в сторону неведомой мне цели? Неслыханная самонадеянность? И все же, что имел в виду Вилли, рассуждая о том, что могли бы отлично работать в паре? И интерес донимал меня. Я попросил Гюнтера, чтобы тот позволил мне присутствовать при разговоре. Гюнтер предупредил. «Ты берешь на себя большую ответственность, товарищ». Мы встретились с Вайкруфтом на пересечении Фридрихштрассе с Унтерден-Линден. На этот раз он явился одетым вполне в духе Ротфронта, в гимнастерке, на бескрасной звезды на фуражке. Армейские штаны заправлены в сапоги. Когда я передал ему предложение Гюнтера, Вайскруфт на мгновение испытал страх, затем взял себя в руки и коротко кивнул, а Грантик даже не заикнулся. Вилли настоял шагать порознь, как он выразился, в целях собственной безопасности. Я уточнил, твоей? Нет, Вольфи, твоей. Мне бояться нечего. По-русски ответил я. «Мне ничто не грозит. Пока!» — уточнил Вилли. «И я не хотел бы, чтобы это пока скоро закончилось». Мне трудно было понять, чего оба они, Вилли и Гюнтер, опасались. Я не стоял ни в какой партии, не примыкал ни к какому крылу, не хранил в номере отеля оружие или динамит, не посещал никакие сходки. Первомайской демонстрации не в счет, пусть тот, кто не участвовал ни в какой демонстрации, первый бросит в меня камень. Я не принадлежал никому, кроме самого себя и Ханны. «Послушай, Вилли, — настоял я, — благодарен тебе за заботу, но я как-нибудь сам позабочусь о себе. Твоя озабоченность вызывает у меня подозрение. Не ведешь ли ты двойную игру?» «Конечно, веду. Но об этом после. Сначала Шубель, потом исповедь. Ты слишком ценный экземпляр, Вольфи, чтобы так запросто уступить тебя врагам Германии». Говорят, ты способен читать чужие мысли. Это правда? Когда меня убеждают, что расплодившиеся у нас всевозможные чародеи и провидцы вроде белого мага умеют улавливать мысли других, я только смеюсь в ответ. Но к тебе я всегда относился всерьез. Мы обязательно встретимся и поплачем друг другу в жилетке. Евреи и русские очень любят жаловаться на жизнь, особенно под рюмку водки, по себе знаю. Иди первым. После такого напутствия я не мог отделаться от мысли, что того и гляди, из какого-нибудь угла на меня набросится белогвардейский террорист. Однако погода была теплая, ветреная, как всегда бывает в Берлине в июне, и до тетушкиной пивной я добрался без всяких приключений. Мы устроились в дальнем углу. Вилли сел отдельно от меня, расположился спиной к стене, не без опаски огляделся. Я смог уловить его возбужденное смятение, ведь он рискнул посетить одно из самых опасных гнезд, в которых собирались красные осы. Через несколько минут к нему подсел Гюнтер. О чем они беседовали, я улавливал с трудом. Если откровенно, их разговор был мне неинтересен. Что-то о добрых старых временах, когда у каждого, даже самого безрукого инвалида и хозяйского сыночка, хватало на хлеб, порцию копченой свиной рульки с капустой и кружку пива. Мельком вспомнили сиамских близняшек. Далее начался деловой разговор. Разговаривали в полголоса, при этом и Гюнтер, и Вилли немерено пили пиво. В этом сторонник Ротфронта и доброволец из штурмового отряда Росбаха мало чем отличались друг от друга. И красные, и белые, вербуя сторонников, прибегали к одному и тому же нехитрому приему. После объявления политических лозунгов, целей и первоочередных задач движения, вожди призывали соратников постучать кружками, для чего существовали особые заведения. И белые, и красные, захватив власть в том или ином населенном пункте, первым делом раздавали своим приверженцам талоны на бесплатное пиво. Помню, в Варшаве я задался вопросом, почему выступление коричневых в Мюнхене в 1923 году окрестили пивным путчем. Позже выяснилось, что в назначенной вождем пивной штурмовикам отказали в дармовом пиве, и они просто-напросто отправились в другую пивную, по пути сметая местные власти и попадавшихся на улицах полицейских. Власти были вынуждены открыть пальбу, 8 человек погибли. Их объявили мучениками во имя великой идеи германской нации. Но вернемся к Вилли и Гюнтеру. Пока я боролся со второй кружкой, конверт с $1000 успел переместиться из кармана Гюнтера в карман Вилли. Я обратил внимание, какая крупная костистая рука у Вилли, как странно расположились на ней бугорки и кровеносные прожилки. Когда же он показал ладонь, я обнаружил, что его ждет долгая жизнь и мучительная кончина. Вайскруфт ушел первым, потом и с Гюнтером. В прихожей Шубель предупредил меня: «Будьте осторожен, этот наци что-то темнит». Так я впервые услыхал это поганое слово. Хотя в ту пору в него вкладывали совсем иной смысл, чем тот, к которому мы привыкли сегодня. Шубель имел в виду националистов, но даже в таком прочтении это слово резануло меня какой-то тупой, беспредельной безжалостностью. Мне было трудно поверить, что в таком коротком слове может уместиться чудовищная бездна. На улице я поинтересовался. «Что?» — сказал Вайскрофт. «Зачем тебе знать? Меньше знаешь, крепче спишь». Гюнтер сделал паузу, затем признался. «Тревожусь за Ханну. Она засветилась. Живет одна, мало ли». Он даже не взглянул в мою сторону. Я решил ответить на доверие героическим поступком. Устрою ее в гостинице. Пусть господин Цельмейстер немного позлится, поселю ее в своем номере. Это будет лучшее решение, товарищ. Гюнтер протянул мне правый обрубок и аккуратно и нежно пожал его. До свидания, товарищ. Он повернулся и ушел. Я же остолбенел, еще пару минут стоял у входа в заведение. Гюнтер никому и никогда не протягивал то, что осталось у него от рук. Всякое прикосновение к его искалеченным конечностям он воспринимал как чудовищное оскорбление. У меня родилась благодарность. Капелька этой благодарности до сих пор живет в моем сердце, даже в сердце того Вольфа, который обитает на высоте 14-го этажа и теперь представляет собой незримую глазу конструкцию. Тайну Вайскруфта мне открыла Ханни. Когда спустя недели после начала нашей совместной жизни она известила меня, что ей необходимо еще раз навестить тетю, но теперь уже в Вайслебене, я предупредил: больше никаких теть, никаких документов, никаких экспедиций, иначе я так загипнотизирую тебя, что ты забудешь, как тебя звать, кто твои родители, и за дело какого класса ты готова принести в жертву свою молодую жизнь. Приведу в чувство только где-нибудь в Африке или в Америке, в прериях среди индейцев. Это очень важно, Вольфи, — воскликнула она. А мне важна твоя безопасность, — отрезал я. Ну, Вольфи, никогда больше не называй меня этим гнусным прозвищем. Зови как хочешь. Воли, Вали, Вольфи, Гульфик, только не Вольфи. Какой-то капризный товарищ. Я тебе не товарищ, а друг. Ну и все прочее. Не заговаривай мне зубов. Надо говорить, не заговаривай зубы, товарищ. Хорошо буду выражаться правильно, картави, как старый жирный граф. Итак, куда ты направляешься? Что везешь? Что сказал Вайскруфт? Кстати, он признал, что соблазнил тебя. Соблазнил меня ты, товарищ. Ты же мучаешь меня, суешь нос не в свое дело. Отлично. Тогда смотри сюда. Я достал часы на цепочке, принялся раскачивать их. На лице Хани нарисовался испуг. Она закрыла глаза. Хани не выдержала, глянула на часы, и с того мгновения больше уж не могла оторвать взгляда от циферблата. Я начал отсчет. Она внезапно и тихо выговорила. Вайскруфт предупредил, что в районном комитете партии есть предатель. Он потребовал еще 1000, чтобы узнать его имя. Товарищ, это очень важное и ответственное задание. После мартовской акции тетя Вайслебень осталась совсем беззащитной. Только я могу достать ей оружие, потому что я знаю ее в лицо. Мартовская акция 1921 года. Восстание рабочих в Средней Германии и на химических заводах Лейне. Оно было подавлено силами армейских частей, полиции и добровольцами из фрайкоров. Я остановил часы и удивленно поинтересовался. Ты повезешь оружие в дамской сумочке? Нет, багажом. Я в растерянности направился в спальню, там положил часы на столик и услышал из гостиной голос Хани. Больше никогда так не поступай, товарищ Мессинг. Нет, моя хорошая. Теперь ты будешь рассказывать мне все-все. Все-все? Да, подтвердил я. Даже то, что Вайскруфт пытался изнасиловать меня, а тебя не было рядом? Я обомлел. Что значит пытался? Когда в 18-м он вернулся с фронта и узнал, что я живу одна, он заявился ко мне и предупредил, что поселится у меня. За комнату будем платить пополам. Я засмеялся, он пообещал, что явится через 2 дня с вещами. Я пытался выгнать его, но он набросился на меня. Гюнтер крепко нападал ему. Гюнтер? Да, мой брат. Как же ему это удалось? Он как раз пришел ко мне в гости. Я имею в виду, чем он нападал ему. Увидишь. Хорошо, тогда я сам поговорю с Гюнтером. Потом приму решение. Какое? Узнаешь. Шубель выслушал меня в той же самой пивной, в которой встречался с Вайскруфтом. Он ни единым словом не укорил меня за то, что я проник в святая святых организаций, просто пересказал мою историю и мои предложения подсевшему за столик товарищу Рейнхарду. Тот, по крайней мере, так назвал себя. Товарищ Рейнхард слушал, не перебивая. Ход его мысли был подобен работе хронометра. Точно, последовательно, без вилияний. Быстро провел социальный анализ. Из пролетариев... Еврей, затем с той же четкостью добавил, это неплохо. Артист привык купаться в лучах славы, мечтает ощутить себя героем. Затем дал мне оценку, не наш. По происхождению он наш, но не наш. У нас местечковых много, со временем из них выковываются отличные товарищи, но не из этого. У этого фокусника масса буржуазной шелухи в голове. Я глянул ему в глаза и подтвердил, да, в моей голове много буржуазной шелухи. Я, например, не люблю работать без гонорара. Сколько ж вы потребуете за свое участие? Не пфеннинга. Я бы не хотел участвовать. Я хотел рисковать вместе со всеми. За это денег не берут, даже местечковые. А вот тут вы не правы, товарищ Мессинг. Среди местечковых, к сожалению, попадаются такие, которые не только берут, а прям-таки хапают. Хуже могут быть только те, кто готов помириться с новоявленными тевтонами, особенно с теми, кто сплотился вокруг крайних реакционеров. Я вижу, товарищ Мессинг, вы плохо разбираетесь в политических вопросах. Еще не избавились от дурмана вечных истин. Вас, полагаю, следует хорошенько подковать. Не желаете поучиться? Где? Об этом после.